Глава 11. Тем временем Пентуэр собрался обратно в Нижний Египет, чтобы отобрать для фараона по 13 делегатов земледельческого и ремесленного сословия и поощрить трудящийся народ к требованию реформ, обещанных новым повелителем. По его убеждению, важнейшим делом для Египта было устранить обиды и злоупотребления, от которых страдают трудящиеся. Но как-никак Пентуэр все же был жрецом и не только не желал падение своей касты, но даже не хотел порвать нити, связывавшие его с нею. Поэтому, чтобы подчеркнуть свою преданность, он пошел проститься с Херихором. Могущественный некогда вельможа принял его, улыбаясь. Редкий гость, — воскликнул Херихор. С тех пор, как тебе удалось стать советником государя, ты на глаза мне не показываешься. Правда, не ты один. Но что бы ни ждало нас, я не забуду твоих услуг, даже если ты станешь еще больше избегать меня». «Я не советник нашего господина и не избегаю вашего высокопреосвященства, по милости которого я стал тем, что я есть», — ответил Пентуэр. «Знаю, знаю», — ответил Херихор, — «ты не принял высокого звания, чтобы не способствовать гибели храмов». «Знаю, знаю. Хотя, может быть, и жаль, что ты не стал советником сорвавшегося с цепи молокососа, который якобы правит нами. Ты, наверное, не позволил бы ему окружить себя изменниками, которые его погубят». Пентуэр, не желая продолжать разговор на эту щекотливую тему, рассказал Херихору, зачем он едет в Нижний Египет. «Что ж, пускай Рамсес XIII созывает собрание всех сословий. Это его право. Но, — сказал Херихор, — мне жаль, что ты в это вмешиваешься. Я тебя не узнаю. Помнишь, что ты говорил во время маневров под Пи-Байлосом моему адъютанту? Я тебе напомню. Ты говорил, что надо ограничить злоупотребление и разврат фараонов». «А сейчас поощряешь сумасбродные требования самого большого развратника, которого знал когда-либо Египет». «Рамсес XIII, — возразил Пентуэр, — хочет улучшить положение народа. Я сын крестьянина, был бы дураком и подлецом, если бы не помогал ему в этом. И ты не задумываешься над тем, не повредит ли это нам, жрецам?» Пентуэр удивился. «Ведь вы же сами предоставляете льготы принадлежащим вам крестьянам, — воскликнул он. — К тому же у меня есть ваше разрешение». «Что? Какое?» — возмутился Херихор. «Вспомни, в ту ночь, когда в храме Сета мы приветствовали святейшего Бероиса, Мефрес говорил, что Египет пришел в упадок вследствие утраты жреческой касты былого влияния. А я утверждал, что причина бедствий страны в нищете народа. На это ты, насколько я помню, ответил, пусть Мефрес займется улучшением положения жрецов, а Пентуэр — крестьянство. Я же буду стараться предупредить пагубную войну между Египтом и Ассирией». «Ну, вот видишь, — подхватил Херихор, — это значит, что ты должен быть заодно с нами, а не с Рамсесом». «А разве он желает войны с Ассирией, — возразил Пентуэр, — или мешает жрецам увеличивать свою мудрость? Он хочет дать народу седьмой день для отдыха, а впоследствии выделить каждой крестьянской семье по небольшому клочку земли. И не говори мне, что фараон желает чего-то дурного. Ведь на примере храмовых поместий мы знаем, что свободный крестьянин, имеющий свою полоску земли, работает несравненно лучше, чем раб». «Да я нисколько не имею против льгот простому народу», — воскликнул Херихор. «Я только уверен, что Рамсес ничего не сделает для него». «Конечно, ничего, если вы откажете ему в деньгах. Даже если мы дадим ему пирамиду золота и серебра и вторую драгоценных камней, он ничего не сделает, потому что это избалованный ребенок, которого ассирийский посол Саргон называл не иначе, как хлыщом. У фараона большие способности». «Но он ничего не знает, ничему не учился», — ответил Херихор. «Чуть-чуть понюхал высшей школы, откуда поспешил сбежать. Вот почему сейчас в делах правления он слеп, как ребенок, который смело переставляет шашки, не имея понятия о самой игре. Однако он правит». «Ну, какое это правление, Пентуэр?» — ответил с улыбкой верховный жрец. «Правда, он открыл новые военные школы, увеличил количество полков, вооружает весь народ, обещает праздники простолюдинам. Но что из этого выйдет? Ты держишься вдали от него и потому ничего не знаешь, а я уверяю тебя, что он, отдавая приказания, совсем не задумывается, кто что сделает, есть ли на это средства, какие будут последствия. Тебе кажется, что он правит? Это я правлю. Я продолжаю править. Я, которого он прогнал от себя, это дело моих рук, что сейчас притекает меньше налогов в казну, но я же предупреждаю крестьянские бунты, которые давно бы вспыхнули. Я умею добиться того, что крестьяне не бросают работ на каналах, плотинах и дорогах. Я, наконец, уже два раза удержала Сирию от объявления нам войны, которую этот безумец может вызвать своими распоряжениями. Рамсес правит. Он только создает беспорядок. Ты видел образец его хозяйничания в Нижнем Египте?

В самом худшем положении, думал он, надо делать все, что мы можем и что от нас требуется. Когда-нибудь все это наладится, и нынешний посев даст свой урожай. Все же он решил не волновать народ. Напротив, готов был успокаивать нетерпеливых, чтобы не создавать фараону новых затруднений. Несколько недель спустя Пентуэр въезжал в пределы Нижнего Египта. По дороге он приглядывался к крестьянам и ремесленникам, из числа которых можно было бы выбрать делегатов в собрание, созываемое фараоном. Всюду видны были признаки сильнейшего возбуждения. Крестьяне и работники требовали, чтобы им был дан седьмой день для отдыха и чтобы им платили за все общественные работы, как это было прежде. И только благодаря проповедям жрецов разных храмов не вспыхнул еще бунт и не прекратились работы. Кроме того, его поразили и кое-какие новые явления, которых еще месяц назад он не замечал. Во-первых, население разделилось на две партии. Одни были сторонниками фараона и врагами жрецов, другие восставали против финикиян. Одни доказывали, что жрецы должны выдать фараону сокровища лабиринта, другие шептали, что фараон слишком покровительствует чужеземцам. Но особенно поразил его неизвестно кем пущенный слух, будто Рамсес XIII проявляет признаки сумасшествия, как его сводный старший брат, отстраненный от престола. Этот слух распространился среди жрецов, чиновников и даже среди крестьян. «Кто вам рассказывает подобный вздор?» — спросил Пентуэр одного знакомого инженера. «Это не вздор», — ответил инженер, — «а прискорбная истина. В фиванских дворцах видели фараона, бегающего нагим по садам, а однажды ночью он влезал на деревья под окнами царицы Никатрисы и разговаривал с ней самой». Пентуэр уверял инженера, что не далее, как полмесяца назад, видел фараона в полнейшем здоровье, но тот не поверил ему. «Это уж происки Херихора», — подумал жрец. «Впрочем, только жрецы и могли получить такое сообщение из Фив». На время у него остыло желание заниматься отбором делегатов. Но вскоре к нему вернулась энергия, и он по-прежнему повторял себе. То, что народ выиграет сегодня, он не потеряет завтра. Разве что произойдут какие-нибудь чрезвычайные события. За Мемфисом к северу от пирамиды Сфинкса возвышался на самой границе песков небольшой храм богини Нут. Там проживал престарелый жрец Менес, величайший в Египте астроном и одновременно ученый-механик. Когда в стране приступали к постройке большого здания или нового канала, Менес являлся на место и давал свои указания. Вообще же он вел более чем скромную, одинокую жизнь и в своем храме, наблюдая по ночам звезды, а днем работая над какими-то приборами. Пентуэр уже несколько лет не был в этих местах, и его поразила запущенность и убожество храма. Кирпичная стена обвалилась, деревья в саду засохли, по двору бродили тощая коза и несколько кур. У ограды храма не было никого. Лишь когда Пентуэр стал громко звать, из пилона вышел старик, босой, в грязном чепце и в перекинутой через плечо облезлой шкуре пантеры. И все же осанка его обличала достоинство, а лицо светилось умом. Он пристально посмотрел на гостя и произнес: «Кажется ли мне, или это в самом деле ты, Пентуэр?» «Да, это я», — ответил прибывший и сердечно обнял старика. «Ого!» — воскликнул Менес. «А это был действительно он. Я вижу, пребывание в царских хоромах преобразило тебя». «Кожа гладкая, белые руки и золотая цепь на шее. Таких украшений долго еще придется ждать богини Небесного океана, матери Нут». Пентуэр хотел было снять цепь, но Менес остановил его, посмеиваясь. «Не надо», — сказал он. «Если бы ты знал, какие драгоценности у нас в небесах, ты не стал бы жертвовать золото». «Что, пришел к нам пожить?» Пентуэр отрицательно покачал головой. «Нет», — ответил он, — «я пришел только поклониться тебе, божественный учитель». «И опять во дворец?» — засмеялся старик. «Эх вы! Если бы вы знали, что теряете, пренебрегая мудростью ради дворцов, вас бы тоска заела». «Ты здесь один, учитель?» «Как пальма в пустыне, особенно когда мой глухонемой слуга отправился с корзиной в Мемфис собрать что-нибудь у добрых людей для матери Ра и ее жреца». «И не скучно тебе?» «Мне?» — воскликнул Менес. «За то время, что мы с тобой не виделись, я вырвал у богов несколько тайн, которых не отдал бы за обе короны Египта». «Это секрет?» — спросил Пентуэр. «Какой секрет? Год тому назад я закончил измерения и расчеты, касающиеся величины Земли». «Как это понимать?» Менес оглянулся и понизил голос. «Тебе ведь известно, — заговорил он, — что земля не плоская, как стол, а представляет собой огромный шар, на поверхности которого находятся моря, храмы и города». «Это известно, — сказал Пентуэр. «Не всем, — ответил Менес, — и уж никому не было известно, как велик может быть этот шар». «А ты знаешь? — спросил чуть ли не в испуге Пентуэр. — Знаю. Наша пехота делает в день около 13 египетских миль. Так вот, земной шар так велик, что нашим войскам, чтобы обойти его кругом, понадобилось бы целых 5 лет. «О боги!» — воскликнул Пентор. «И тебе не страшно думать о подобных вещах?» Майонез пожал плечами. «Производить вычисления, что же в этом страшного?» — ответил он. «Вычислять размеры пирамиды или земли не все ли равно? Я делал вещи потруднее. Я измерил расстояние между нашим храмом и дворцом фараона, не переправляясь за Нил». «Поразительно!» — воскликнул Пентор. «Что поразительного? Вот я открыл нечто, что и в самом деле всех поразит. Только не говори об этом никому. В месяце Паопе, июль-август, у нас будет солнечное затмение. Днем станет темно, как ночью, и пусть я умру голодной смертью, если ошибся в расчете хотя бы на 1/20 часа». Пентор коснулся амулета, который был у него на груди, и прочитал молитву. Потом сказал: «Я читал в священных книгах, что не один уже раз, к великому огорчению людей, днем становилось темно, как ночью. Но отчего это бывает, я не знаю». «Ты видишь там пирамиды?» — спросил его Майонез, показывая сторону пустыни. «Вижу. Теперь приставь ладонь к глазам. Видишь пирамиды?» «Не видишь. Ну так вот, солнечное затмение — это примерно то же самое. Между солнцем и нами станет луна. Заслонит отца света, и наступит тьма». «И это случится у нас?» — спросил Пентор. — В месяце Паопе. Я описал об этом фараону, надеясь, что он преподнесет какой-нибудь подарок нашему всеми забытому храму. Но он, прочитав письмо, поднял меня на смех и велел моему посланному отнести это известие Херихору. А Херихор дал мне 30 мер ячменя. Это единственный человек в Египте, который уважает мудрость. А молодой фараон легкомыслен. — Не будь строг к нему, отец, — сказал Пентор. — Рамсес XIII может улучшить положение крестьян и работников. Он даст им отдых в каждый 7-й день, запретит бить их без суда и, может быть, наделит землей. — А я говорю тебе, что он ветрогон, — ответил с раздражением Менес. — 2 месяца назад я послал ему подробную записку о том, как можно облегчить тяжелый труд крестьян, и он тоже высмеял меня. Это спесивый невежда. Ты предубежден против него, отец. А вот расскажи-ка мне про свой проект. Может быть, я помогу привести его в исполнение? — Проект? — повторил старик. — Это уже не проект, а готовая вещь. Он встал со скамьи и вместе с Пентуаром направился к пруду, на берегу которого стоял навес, густо обвитый вьющимися растениями. Под навесом находилось большое колесо, насаженное на горизонтальную ось со множеством ведерок во внешней окружности. Менес вошел внутрь и стал переступать ногами. Колесо вертелось, и ведерки, черпая воду из пруда, выливали ее в корыто, стоявшее выше. «Любопытное сооружение», — сказал Пентуэр. «А ты догадываешься, что оно может сделать для египетского народа?» «Нет». «Так вот, представь себе такое же колесо, только в 5 или 10 раз больше, и что его приводит в движение не человек, а несколько пар быков». «Более или менее представляю себе», — сказал Пентуэр, — «но только не понимаю». — Да ведь это же так просто, — ответил Менес. — При помощи этого колеса быки или лошади смогут черпать воду из Нила и переливать ее в каналы, расположенные один над другим. И тогда 500 000 человек, стоящих сейчас у журавлей, смогут отдыхать. Теперь ты видишь, что мудрость делает для человеческого счастья больше, чем фараоны. Пентор покачал головой. — А сколько на это потребуется дерева? — спросил он. — Сколько быков, сколько пастбищ. Мне кажется, что твое колесо не заменит населению 7-й день. «Я вижу», — ответил Менес, пожимая плечами, — «что не на пользу тебе пошли чины. Но хотя ты утратил сообразительность, которая удивляла меня в тебе, я покажу тебе еще кое-что. Может быть, ты еще вернешься к мудрости, и когда я умру, захочешь работать над усовершенствованием и распространением моих изобретений». Они вернулись к пилону. Менес подложил немного топлива под медный котелок, раздул огонь, и скоро вода закипела. Из котелка выходила горизонтальная трубка с отверстием на конце, прикрытым тяжелым камнем. Когда в котле закипело, Менес проговорил: «Встань вон туда, в уголок, и смотри». Он повернул рукоятку, прикрепленную к трубе, и в одно мгновение тяжелый камень взлетел в воздух, а помещение наполнилось клубами горячего пара. «Чудо!» — вскричал Пентур, но тотчас же успокоившись, спросил: «Ну а чем этот камень улучшит положение народа?» «Камень ничем», — ответил уже с некоторым раздражением мудрец. «Но поверь мне и запомни, настанет время, когда лошадь и бык заменят человеческий труд, а кипящая вода станет работать вместо быка и лошади». «Но крестьянам-то от этого какая будет польза?» — допытывался Пентуор. «Ох, горе мне с тобой!» — вскричал Менес, хватаясь за голову. «Не знаю, постарел ты или просто поглупел, только вижу, что крестьяне заслонили для тебя весь мир. Если бы мудрецы думали только о крестьянах, им пришлось бы забросить книги и вычисления и пойти в пастухи». «Всякое дело должно приносить пользу», — заметил нерешительно Пентуэр. «Вы, придворные, — сказал укоризненно Менес, — часто бываете непоследовательны. Когда финикиянин приносит вам рубин или сапфир, вы не спрашиваете, какая от него польза, а покупаете драгоценный камень и прячете его в сундук. А когда мудрец приходит к вам с изобретением, какое может изменить облик мира, вы прежде всего спрашиваете, какая от этого польза. Вы боитесь, видно, что изобретатель потребует от вас горсть ячменя за вещь, значение которой не постигает ваш ум. Ты сердишься, отец? Я ведь не хотела тебя огорчить. Я не сержусь, я скорблю. Еще 20 лет назад было нас в этом храме 5 человек. Мы работали над открытием новых тайн. Сейчас я остался один. И, о боги, не могу никак найти не только преемника, но даже человека, который бы меня понимал. Я, наверное, остался бы здесь на всю жизнь, отец, чтобы узнать твои божественные замыслы, — возразил Пентуэр. Скажи, однако, могу ли я замкнуться в храме сейчас, когда решаются судьбы государства и счастье простого народа, и когда мое участие может повлиять на судьбы государства и нескольких миллионов людей? — насмешливо перебил Менес. — Эх, вы, взрослые дети, украшающие себя митрами и золотыми цепями. От того, что вы можете зачерпнуть воды в Ниле, вам уже кажется, что вы можете остановить подъем или падение воды в реке. Право не иначе думает овца, которая, идя за стадом, воображает, что она его погоняет. Но ты подумай только, учитель, у молодого фараона сердце полно благородства. Он хочет дать народу право отдыха на 7-й день, справедливый суд и даже землю. Менес покачал головой. «Все это, — сказал он, — не вечно. Молодые фараоны стареют, а народ... Народ имел уже не один раз 7-й день отдыха и землю, а потом... Потом их терял. О, если б только это менялось! Сколько за 3000 лет сменилось в Египте династий и жрецов, сколько городов и храмов превратилось в развалины, на которые наслоились новые пласты земли... Все изменилось, кроме того, что 2×2 — 4, что треугольник — половина прямоугольника, что луна может открыть солнце, а кипящая вода выбрасывает камень в воздух. В приходящем мире остается неизменной только мудрость, и горе тому, кто ради вещей приходящих, как облако, покидает вечное. Его сердце никогда не будет знать покоя, а ум будет бросать из стороны в сторону, как челнок во время бури. «Боги говорят твоими устами, учитель», — ответил, подумав Пентуэр, — «но из миллионов разве лишь один человек может стать сосудом их мудрости? И это хорошо. Ибо что было бы, если бы крестьяне по целым ночам смотрели на звезды, солдаты занимались вычислениями, а высокие сановники и фараон, вместо того, чтобы управлять, метали в воздух камни при помощи кипящей воды? Не успела бы луна один раз обойти землю, как всем нам пришлось бы умереть с голоду». И никакое колесо, никакой котел не защитил бы страну от нашествия варваров, не обеспечил бы правосудие обиженным. Поэтому, — закончил Пентуэр, — хотя мудрость нужна, как солнце, как кровь и дыхание, мы не можем, однако, все быть мудрецами. На это Менес ничего ему не ответил. Несколько дней провел Пентуэр в храме Божественной Нут, любуясь то картиной песчаного моря, то видом плодородной Нильской долины. Вместе с Менесом он наблюдал звезды, рассматривал колесо для черпания воды, иногда уходил к пирамидам, изумлялся нищете и гению своего учителя, но мысленно говорил себе. Менес, несомненно, бог, воплощенный в человеческом существе, и потому не думает о земной жизни. Но его колесо для черпания воды не привьется в Египте. Во-первых, потому что у нас не хватает дерева, а во-вторых, чтобы приводить такие колеса в движение, нужны сотни тысяч быков. А где для них пастбище, хотя бы и в Верхнем Египте?